Глава 19. Велор, выйди из кабинета. Сергачев был неумолим, как памятник Ленину, и такой же чугунный в смысле отзывчивости. Я все сказал. Значит, что получается? Я тоже упертый, как баран, и поэтому не собираюсь отступать. Воевать с пионером и комсомольцем можно, а помочь в расчистке завалов на заводе нельзя, так что ли? Ты, блядь! Аж подскочил со стула наш комсомольский вожак. «Не путай войну и мирное время. Указ от 1946 года конкретно запрещает привлекать несовершеннолетних к опасным работам. И не спорь. Вот отслужишь в армии, тогда будешь делать, что хочешь. Все равно пойду помогать», — громко не согласился я и пошел к двери. «Фиг вы меня остановите». «Появишься в районе кирпичного завода», — крикнул мне вслед Серега. «Будем разбирать твое поведение на комсомольском собрании. И подруге своей передай, чтобы тоже шла домой. Нечего по стройплощадке с ломом в руках ходить». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я со злостью захлопнул дверь прорабской. Вот ведь непробиваемые удоды. Я тут, понимаешь, всех ребят сагитировал принять участие в ликвидации аварии на кирпичном заводе, а они мне палки в колеса ставят. Ничего, я еще до товарища Крапивина доберусь. Он вам покажет, где, как и когда надо использовать комсомольцев. А ведь началось все с простого вопроса, который задала табельщица Мария. Тогда в толпе, после просьбы к коммунистам подумать, она, не стесняясь, громко спросила: «А почему только коммунисты должны быть готовы? Комсомольцы что, уже не в счет? Мы, между прочим, тоже хотим помочь. Где записывают добровольцами? Я первый пойду». Галдеж поднялся знатный. Прибежала Есипова, и следом за ней Сергачев. Началось обсуждение этой ситуации. Решили, что комсомольцы тоже должны организоваться. Запись будет производить в прорабской комсорка Сергей Сергачев. Я сначала не хотел связываться с этим делом, но мой внутренний молодой и очень активный велор взял вверх над старым, опытным и очень осторожным прорабом. Да и возможность побывать на кирпичном заводе, где можно попытаться узнать о покупке сухого порошка глины и этим исключить посредника в виде маклера, тоже толкала на этот геройский поступок. Для начала я оббежал всех, кого знал. Ребята-подсобники, да и тот же Феликс, все согласились. Потом рванул к Марго. Она тоже не отказалась. Мало того, она еще двух девушек нашла, кто согласился идти с нами. Эх, как же мне не хватало Катерины. Вот кто бы мог заставить бурлить это болото. А эти, Исипова и Сергачев, ничего не понимают в энтузиазме. Ближе к окончанию работы я пошел записываться в добровольцы. Рита с ребятами уже ждала меня возле прорабской. Я пошел первым. Вот, собственно, и все. Теперь мне надо как-то объяснить, почему нам не быть добровольцами. Люди ведь ждут, надеются. Объяснил, слава богу, не в первый раз таким занимаюсь. Сколько раз в той жизни приходилось вот так же брать все на себя и объяснять, почему, например, сегодня не выдали зарплату, или что наша организация банкрот и денег вообще не будет. 90-е, мать их, грустно. Я-то думал, что молодежь меня поддержит, а все оказалось гораздо хуже. Дисциплинированные здесь все, как кошки у Куклачева. Сказали нельзя, значит нельзя. А я так надеялся, что сейчас соберемся и пешком рванем на кирпичный завод помогать. Фиг там. Даже Марго, любовь моя, посмотрела грустно мне в глаза и отдала лом Феликсу. А ведь сначала готова была бежать чуть ли не вперед меня на помощь. Даже вон спросила, что в первую очередь нужно для работы. Я ей и сказал, что при разборе завалов нет ничего лучше, чем руки в рукавичках и хороший лом. Лопаты нужны будут потом, когда основные и самые большие куски уберутся. Я еще раз окинул взглядом свое воинство. Хм, интересно, а им строевую подготовку в техникуме преподают? Сейчас проверим. Добровольцы, в шеренгу становись. Народ подобрался, секунд 5 броуновского движения, и что-то похожее на шеренгу застыло передо мной. Причем лом, самым невероятным образом, опять оказался в руках у Риты. Она его держала, как карабин СКС в положении к ноге. «Равняйсь!» «Смирно!» – скомандовал я. После небольшой паузы я провел разъяснительную беседу. Ну, там, про долг каждого комсомольца и о всеобщей задаче по построению коммунизма. В общем, попытался направить мысли в правильном направлении, но в этот раз у меня ничего не получилось. Ребята совсем не горели энтузиазмом. Вообще. Немного подумав, я понял причину этого. Они просто перегорели. Первый порыв, который надо было подхватить и не давать ему пропасть, иссяк. Бывает и такое. Можно, конечно, собственным примером и голосом заставить, но это будет уже не то. Совсем не то, что нужно. Поэтому прекращаем попытку и запомним на будущее, как мне надо делать. Больно. Разойдись. Вот так. А я все-таки прокачусь до места, просто чтобы посмотреть. Только Риту провожу до дома. Велор, не обижайся на ребят. Взяв меня под руку, Марго тихо в полголоса объясняла, что произошло, пока мы шли переодеваться. Напугались они. Никто не хочет получить плохую характеристику от комсомольской группы, а Сергачев это может устроить. «Да все я понимаю», – так же тихо отвечал я. «С самого начала надо было не ходить к комсоргу, а сразу бежать на завод. Тогда бы все получилось. Там на месте никто бы не стал спрашивать о нашем возрасте. Поставили бы вместе со всеми работать, и все. Теперь-то чего рассуждать? Жаль, конечно, но ничего непоправимого не случилось. Будет наука на будущее. Пацаны вон на фронт во время войны сбегали и ничего. Сынами полков становились, медали получали, а то и ордена даже». «Так то война была?» – возразила Рита. «Сейчас-то мир». «А какая разница?» – удивился я и пояснил. «Нельзя отказывать людям, если они хотят помочь от чистого сердца. Что стоило поставить нас не на опасный участок, а где-то рядом? Да даже просто помогать носить чего-нибудь, и то было бы дело, понимаешь? Сопричастность в большом и важном для общества деле, о котором потом будут всю жизнь вспоминать и детям рассказывать, вот что нужно. Это знаешь, какой стимул». «Наверное, ты прав», – смущенно произнесла Рита. «И я не испугалась. Я готова пойти с тобой помогать». «Теперь это не важно», – махнув рукой, ответил я. «Думаю, что нас не пустят даже посмотреть издали, не то что помочь. Надо подумать». «Да, провал полный. Не быть мне нормальным лидером. Еще и под санкции попал. Сергачев и Исипова долго будут мне напоминать о моем отказе подчиниться. Да и фиг с ними. Как бы мне сейчас вывернуться так, чтобы окончательно авторитет не растерять в глазах Марго? С другими разберусь потом. Мне мнение моей девушки важнее». «О, а если так? Рит, а ты знаешь, где этот завод находится?» – спрашиваю девушку. «Конечно», – уверенно ответила Рита. «Тогда по-быстренькому переодеваемся и идем туда». Я подтолкнул девушку к женской раздевалке, а сам помчался в нашу, мужскую. Я с яростью срывал с себя рабочую одежду, а в голове только одна мысль. Такое не должно повториться. Я отступил, не стал настаивать и согласился с чужим мнением, блин. Ладно другие, а вот Феликс, что он теперь будет думать обо мне? Я же вроде как весь такой смелый и решительный, а в итоге ноль получается. Не пойдет, буду исправляться. Николай Петрович приготовил мне маленький сверток и вручил перед уходом. Что там находится, он не сказал, но намекнул, что это необходимо для ремонта дома. Потом посмотрю, а сейчас есть другие дела. Жаль, что я дорогу до этого кирпичного завода не знаю. Съездил бы один, и никаких проблем. Просто по-человечески переживаю за Марго. Путь не близкий, а мы после рабочей смены. Зачем ей ноги бить? Но с другой стороны, я знаю, что ее не отговорить. Если сказала, что пойдет со мной, значит, так и поступит. Как оказалось, не так уж и далеко находится этот завод. От нашей стройки километра 3, не более. Плохо, что весь путь шел под горку. Назад придется возвращаться, поднимаясь в гору. Но я чего-нибудь придумаю. Можно ведь и вдоль речки Яченки проехать до впадения в Аку. А там и набережные рядом. А это, считай, дом родной. Только это километров 5 получится. Но зато почти по прямой, без всяких горок. Разберемся. Никто нас на территорию завода, конечно же, не пустил. Все кругом было оцеплено милицией и какими-то военными. Но мы с Ритой все-таки с небольшого возвышения рассмотрели основные последствия взрыва. Далековато было, да и марево то ли от дыма, то ли от пара мешало. Хорошо было видно только огромную дыру в крыше. метров 5-7 в диаметре, не меньше. Если взрыв произошел внутри, то что же тогда там от печи осталось? «Рит, а ты была на заводе этом?» – спросил я девушку. «Была», – кивнула головой Марго. «В составе пионерского отряда на открытии. Тогда еще война шла, а завод уже восстановили. Полгорода пришло на открытие производства. Правда, запустили всего одну печь, ну и то было событие». «Неужели кирпич выпускали?» – удивился я. «Кому он нужен во время войны?» «Этого я не знаю», – почему-то грустно ответила Рита. «Я тут больше ни разу не была. Других забот хватало. Наверное, что-то делали. Купаться ходили или за грибами. Дым над трубами видно было». «А сколько печей в цеху?» – уточнил я. 3, – ответила девушка. «Какие-то маленькие печи получаются. А если они туннельного типа, то еще и короткие. Фиг его знает, и вдобавок не видно ничего. Поближе бы подобраться, но не пройти из-за этих вояк. Ладно, посмотрели и хватит. Теперь на любые вопросы у меня будет что ответить. Я видел, что случилось. Пусть ездили, но некоторые не сделали и этого. Я хотя бы попытался что-то сделать, но меня не пустили. И свидетель у меня есть». Пришлось намотать на раму велосипеда свою гимнастерку, а в нее предварительно набить сено чутка. Сам я остался в майке. Народу вокруг мало, так что никто слова лишнего не скажет. Получилось неплохое сидение для неспешной езды. По крайней мере, Рита не жаловалась. Зато до набережной добрались за полчаса. Тропа шла вдоль русла реки Яченки и была неплохо утоптана. В некоторых местах я даже хорошо разгонялся. В общем, нормально добрались. В Катерине заявились с кучей всяких вкусностей. Устроили у нее веселые пиршества, праздник живота и языка. Всего понемножку, но зато самые свежие и вкусные. Послушали различные версии взрыва. 3 соседки Катерины присоединились к нам. Так что было шумно и информативно. А как по-другому? 5 представительниц женского пола и я в единственном числе. Катя, как оказалось, была в курсе событий, кто бы сомневался, и поделилась своим мнением. Выводы неутешительные. На неделю, как минимум, завод встал. 1 печь разрушена очень серьезно, 2 тоже пострадали, но не критично. Погибших нет совсем, а вот раненые есть, посекло осколками. То, что это диверсия, уже никто не сомневался. Милиция работает, не покладая рук. По городу шерстят всех, кто маломальски разбирается в саперном деле. Найдут или нет, неизвестно, поэтому из дома желательно выходить с документами. Во избежание, так сказать. Под самый конец разговора на меня насели все 5. Типа, ввали в коридор, нам надо о своем, о девичьем поговорить. А я что, пошел к медсестре, больше я тут никого не знаю. Вот фиг ли они меня постоянно выгоняют в коридор. Я понимаю, что есть вопросы, в которых я не Копенгаген. Но зачем мне каждый раз напоминать об этом? Не поймешь этих женщин. Да и не собираюсь. У меня и так голова кругом идет. Столько всего надо сделать, что я уже сомневаюсь, правильно ли я в некоторых случаях поступил. Не рано ли я дом приобрел? Может, надо было после выполнения задания покупать? Рита выпорхнула из палаты, как всегда какая-то смущенная. Не смотря мне в глаза, протянула руку. Да я вроде не инвалид, могу и сам подняться. Но что не сделаешь для красивой девушки? Может, ей это прямо сейчас очень... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Очень нужно. Что я, не человек, что ли? Без всякой задней мысли ухватился за руку Марго и одновременно с этим встал со стула. Да, неловкая ситуевина получилась. Еще и медсестра за нами наблюдает. Прям отдел нравственности какой-то. Мы стояли очень близко друг к другу. Очень. Одно движение, и поцелуй неизбежен. Но все-таки время сейчас не то. Марго резко уперлась мне в грудь ладонями и отодвинула от себя. Не спорю, мы не на нашем месте, там было бы все по-другому. А тут нефиг, так что правильно все. На улицу не вышли, а выбежали. Потом 5 минут стояли возле велосипеда и тихо хихикали, как умалишенные. Решили сначала зайти в мой дом. Надо выложить из рюкзака все лишнее, да и фронт работы на выходные обсудить. Когда вошли в калитку, то, по ощущениям, во дворе ничего не изменилось. Но, как ни странно, дом выглядел более обжитым, что ли. Чувствовалось, что там есть жизнь. И это радовало. Пробежался по этажам, пыль присутствовала везде, но это ничего, по идее так и должно быть. Без чердачного перекрытия сюда слетается вся пыль с округи. Хорошо, что окна во фронтонах застекленные, а то совсем было бы кисло. Рита хотела затеять уборку, но я не дал, пока это ничем не поможет, да и незачем. Посмотрел на вещи в рюкзаке. Петрович передал брусок оконной замазки и горсть мелких гвоздей. Прав он, такое точно во время ремонта пригодится. Хорошо иметь в знакомых бывшего баталера. Надо будет чем-то отдариться. Негоже это брать и не давать в ответ. Конечно же, мы задержались в нашем укромном месте. Как без этого? К тому же вечер наступил. Сумерки, хотя и не темень. Спокойно, без лишнего напряжения, видно, кто идет мимо. Даже лица можно разглядеть, если присмотреться. Только нас это не интересовало. Были дела поважнее. Нас больше волновало, чтобы нас не заметили. Это да, а на проходящих мимо мы не смотрели. Прямо наваждение какое-то. Мне в какой-то момент показалось, что мимо нас прошла та самая пара пожилых людей. Правда или нет, не знаю. Разглядеть трудно было. Вечер как-никак. Но если это так, то что-то далековато эта парочка забралась. Это во сколько они к себе из Чечерина доберутся? А может, они не там живут? Тогда вообще ничего не понятно. Ладно, может, это не они были, и я опять все перепутал. Но все равно дурдом какой-то. Мне еще мании преследования не хватало, и так конкретные признаки шизофрении присутствуют. Сразу в общагу не поехал. Кушать хотелось. А так как время на приготовление ужина неохота было тратить, то решил проехаться в столовую. Пусть и за деньги, но зато спать лягу сытым. И еще и на завтрак чего-нибудь прикуплю. Ту же булочку с маком, чем не завтрак. Из столовой уходил со смешанными чувствами. Сытый, но нервный. И опять во всем виновата эта парочка. Они точно меня преследуют. В этот раз они появились в обеденном зале. Или как эта комната в столовой называется, где все спокойно едят. Я тоже, как и все, сидел и наслаждался шикарной свиной поджаркой с гречкой. Спокойно пережевывал мягенькие кусочки мяса, как в зал вошла эта неразлучная пара. Постояли, посмотрели по сторонам и ушли. А у меня гречка прямо в глотке застряла от такого. Никакой соус не помогает протолкнуть или проглотить. Это я даже не знаю, как назвать и с чем сравнить. Хоть бы подошли и объяснили, что им от меня нужно. Так нет, ходят и ходят, только нервы трепят не по делу. Выйдя из столовой, я сделал пару кругов по округе. Только время потерял. В такой темноте дальше собственного носа ничего не видно. Это еще хорошо, что социалистическое неплохо освещается. А так бы вообще кисло было. В общем, приехал в общагу не в настроении. Спать лег сразу, не обращая внимания на присутствующих. Отговорился больной головой. Люди вроде понятливые и с расспросами не лезли. Утро. Разминка, более похожая на хорошую тренировку. Столовая и базар-вокзал. После всего я у дома Марго. Жду. Сегодня в качестве десерта первая черника. Стакан целый прикупил в бумажном кулечке. Сам обошелся земляникой с молоком. Мне и это сойдет. А девушку надо удивлять чем-нибудь новеньким и желательно каждый день. Пусть полакомится. Зря я с этой черникой связался. Знал бы, в чем выйдет Рита, ни за что бы не купил эти ягоды. Я не разбираюсь в женской одежде. Как и что называется, я тоже не знаю. Но с моей точки зрения, объясняя простым и понятливым, чисто мужским и ни грамма непрофессиональным языком, это было что-то типа рубашки и юбки. Рубашка очень светло-серая, в мелкую, косую, почти незаметную голубую полоску. Юбка длиной до щиколоток темно-серая, в крупную складку и с широким черным бархатным поясом. Как-то так. А, да, там еще карман был на груди, на левой. Во. И пуговицы неправильно пришиты с другой стороны. Короче, это была женская рубашка. И на эту красивую рубашку, чисто случайно, упало несколько ягодок этой долбанной черники. Но выпали из пальцев. Выскользнули. Бывает. А черника – это такая ягода, что любой ягоде фору даст в деле что-либо испачкать. Вот и... Жалко. Нет, если не приглядываться, то не слишком и заметно. А вот Марго считала по-другому. Всю дорогу шла и хмурилась. Переживала. Перед тем, как разойтись по раздевалкам, Рита меня огорошила новостью. «Велор, я сегодня работаю до обеда, так что ты меня не жди и иди на обед сам». Ревизор товарища Гоголя с его заключительной сценой отдыхает. Такого поворота я не ожидал от слова совсем. Поэтому только и мог выдавить из себя первое, что мне пришло в голову. Что произошло? Марго посмотрела на меня, помолчала немного и объяснила. Вчера мать взяла большой заказ на пошив. Мне придется ей помогать. Но работу терять неохота. С нашим бригадиром у меня была договоренность о таких случаях. Так что до обеда я работаю здесь, а после помогаю матери. Я помолчал. А что я могу сказать? Обидно, наверное. Ведь могла ей пораньше все рассказать. Хотя зря я эту чернику купил. Видимо, Рита отвлеклась на переживание о маленьком пятнышке и забыла. Надо что-то сказать, а я не знаю что. В голове полный бедлам творится. «Я тебя провожу до дома», – после минутного замешательства сказал я. «Пообедаю по дороге, когда буду возвращаться». «Зачем, Велор?» – не согласилась девушка. «Я сама прекрасно дойду. Чего ты там себе напридумывал?» «Ничего я не придумал», – твердо ответил я. «Дураков всяких хватает, а я обещал, что теперь всегда буду тебя провожать. И не возражай, а то на работу опоздаем». «Лучше бы ты своим делом занялся». Как-то отстраненно и тихо, почти на грани слышимости, произнесла девушка и уже в полный голос добавила. «Ладно, я подожду тебя». «Это что сейчас было? Или я неправильно все расслышал? Что, блядь, произошло за то время, пока мы не виделись? Какой нафиг заказ? Что ей про меня наговорили? И самое главное, кто?» Пятиминутку я почти не помню. Все делал как-то автоматически. Понял только, что работы у меня с моей наставницей пока нет. Поэтому Шкато направил нас с Машей на уборку мусора. А мне и лучше. Там будет время подумать и решить, что делать. И отвлекать никто не будет. Буду бегать с ведрами и размышлять. Слава богу, было над чем подумать. Ведь, как оказалось, я ужасно ревнивый балбес. Да-да, я сам от себя не ожидал. Но из головы не уходила мысль. А за каким таким хрямом Рита так разоделась? Зачем на работу так одеваться? Точно ли она пойдет домой в такой красивой одежде? И все в таком роде. Прямо от Эллы себя чувствовал. Черный, тупой и с черными мыслями. И еще эти слова о своем деле тоже никак у меня не стыковались с помощью матери. Типа я занимаюсь своим делом, а чем тогда будет заниматься она? Не своим, что ли? Дурдом полный. Откуда на нашей стройке мусор? Каждый день все за собой убирают. Даже после работы люди остаются, чтобы привести в порядок территорию. На воскресники всякие ходят для той же цели. Отдельно можно сказать про неугомонных комсомольцев, которые просто мечтают довести наш объект до образца чистоты. Чего тут нам с моей наставницей убирать? Зря я так думал. Если мусор на первый взгляд не видно, то на последующий, более пристальный, его, как оказалось, просто дофига. Таскать не перетаскать. Вот и таскали до самого обеда. Как только мне принесли талон на обед, я тут же сбежал. Нефиг, мусор подождет, а у меня конкретная миссия. Но краем уха все же услышал, что после обеда будет общее собрание. На какую именно тему, этого не разобрал, был в движении. Мне еще комбез надо поменять на что-то более приличное. Все-таки в город иду с девушкой. Успел. Марго и так-то всегда выглядела как маленькая принцесса. А тут вообще чуть с ног меня не сшибло. Специально, что ли, так прихорошилось? Только-только мне удалось успокоить свои неизменные инстинкты, как опять ревность проснулась с удвоенной, а может и утроенной силой. Теперь-то уж точно я ее прямо до двери доставлю. И фиг уйду, пока не удостоверюсь в отсутствии всяких тел мужской формации. Есть там рядом одна голубятня? Я думаю, что оттуда будет хорошо видно всех, кто заходит и выходит из дома Риты. Сам бегу рядом, а за рулем сидит Марго и не спеша крутит педали. Я посчитал, что так будет гораздо быстрее, и у меня останется достаточно времени, чтобы вернуться назад на стройку. Глядишь, и успеем на собрание. Голодный, конечно, останусь, но это не беда. После работы зайду и использую талон. Будет у меня усиленный полдник. Я же не ограничусь одними дежурными блюдами, особенно после таких переживаний. Попрощались сухо. Я попытался донести до девушки, что вечером буду работать на своем доме, так что она может приходить в любое удобное для нее время. Но ответа так и не дождался. Что же за фигня-то такая странная творится? Не пойму никак. Конечно же, ни на какую голубятню я не полез. Хватило соображения, что ничего хорошего из этого не выйдет. Мало того, что соседи возбудятся, а это не очень хорошо, так и ненужные слухи могут возникнуть, что тоже мне не нужно. Посижу на нашем месте, оттуда тоже хорошо дорога просматривается. Жаль, что долго я здесь не задержусь, связан я по рукам и ногам обязательствами, надо быть на работе. Никого я не увидел, что странно, но вполне объяснимо. Зато успокоился, все, что я себе надумал, сейчас уже казалось полной ерундой, поэтому... Поеду-ка я на работу, нечего бездельничать, надо и честь знать. По дороге решил все-таки чего-нибудь поесть. Желудок вроде как уже подстроился под существующий режим и требовал наполнения хоть чем-нибудь. Завернул на рынок, там совершенно случайно встретил Леву. Рыжий здоровяк реально обрадовался встрече, но на мою просьбу прийти сегодня вечером и помочь по дому ответил отказом. При этом ссылался на большую занятость. Ладно, я не гордый, сам как-нибудь справлюсь. По-быстрому проглотив 3 пирожка с рыбной начинкой и запив это дело кружкой молока, я поехал на работу. Время обеденного перерыва подходило к концу, и я спешил. Поворачивая в проходной двор, чтобы сократить дорогу, я еле успел затормозить, чтобы не врезаться в каких-то людей. И это оказалась та самая пара пенсионеров. Первое, что они произнесли после аварии, это «Когда же ты наконец-то займешься нормальным делом?» И как это понимать?